Наблюдательность. Волны морские, всегда новые, всегда другие, набегают на берег. Я пренебрег чем-то важным в своих размышлениях, в поисках. Правда, я догадался, что Думчев, а не кто-либо другой, писал странные микрозаписки под разными номерами. Зря меня поднимала на смех доцент Воронцова. Не ее скептическая манера и сдержанная осторожность профессора Тарасевича привели меня в лабораторию Думчева. Помог ли мне случайно услышанный разговор в поезде? Нет, я в него не поверил. Помогли ли мне микрозаписки? Но я их не понял, не прочел как надо. Но зато как-то связал в своем воображении разговор в поезде о судьбе какого-то доктора с микрозаписками. Но что было между ними общего? Очень многое. Необычайная история исчезновения доктора и необычность текста микрозаписок. Странная участь, моя невероятная судьба. Не отрицаю, старый сторож института, случайно услышавший ему разговор со Степаном Егорычем об исчезнувшем докторе, сказал мне, что такой доктор действительно жил в Ченске и указал дорогу в лабораторию. Что же это, случай? На первый взгляд, да. Ученые стремились получить искусственную краску индиго. Когда-то она очень ценилась в промышленности. Эта краска с давних времен добывалась из тропического кустарника индиго и стоила очень дорого. Все поиски заменителя были безрезультатны. Рассказывают, что случай, только случай помог ученому. Было так, в лаборатории разбился термометр. Ртуть случайно попала в химический состав, уже отвергнутый, как негодный. Произошла химическая реакция с ртутью. Индиго, драгоценный состав для окраски материи, был найден. Все это так. Но действительно ли случай помог ученому? Или вот Колумб собирался открыть западный путь в Индию, а открыл Америку. Случайно? Но тут же я вспомнил замечание Марка Твена. Оно кажется таково. Вы говорите, случай помог Колумбу открыть Америку? Нет. Весьма странно было бы, если бы он не открыл Америки. Она ведь всегда стояла на своем месте. Это, конечно, шутка юмориста. Но случай с индиго. Разве этот краситель в свое время после ряда опытов не научились добывать химическим путем? Ведь вся целесообразность предыдущих опытов уже привела ученых к последней грани открытия, к этому случаю. Ведь один другой эксперимент, и краска была бы найдена без помощи разбитого термометра. Случай ли помог мне оказаться в лаборатории Думчева? Отнюдь нет. Весь ход моих рассуждений привел к тому, что микрозаписки мог писать только доктор, исчезнувший из Щенска. И если бы сторож института не назвал его, то я все равно бы узнал имя и адрес доктора. Через день-два, через неделю, какими-то другими путями. Нет, не случай нас подстерегает. А человек своим разумом и трудом подстерегает случай. Но как дальше распутать историю Думчева? Море шумит. И сколько его об этом не спрашивай, ответа не даст. Море живет своей большой жизнью. Как живет своей маленькой жизнью эта бабочка, что пролетела мимо меня. Но мертвые бабочки и другие насекомые лежат в пыли на столах, стульях, на полу в лаборатории Думчева. Их много. Какое-то кладбище насекомых, а не лаборатория. Рассматривать мертвых насекомых? Пыль? Думчев просил, чтобы Полина Александровна читала Дарвина и Фабра. Надо выполнить просьбу Думчева. Побывать в библиотеке, взять книги Дарвина и Фабра, хотя бы перелистать. Как часто будничные мелкие дела, обыкновенные предметы вызывают в человеке самые причудливые сопоставления. И я попытался здесь, сейчас, собрав и сосредоточив свои мысли на всех деталях дела, решить каким-либо неожиданным, необычным ходом загадку. Напрасно, все это ни к чему не привело. «Довольно», — сказал я сам себе, — «я устал». Нашел. Я помню хорошо это утро. Только проснулся в номере гостиницы, сразу подумал, сегодня надо сдать в библиотеку книги Дарвина и Фабра, которые я все эти дни перечитывал. Ни подсказа, ни намека на решение моей задачи я не нашел в них. Сегодня же надо зайти на вокзал, купить билет в Москву, на курорт уже не поеду, и еще надо побывать в институте, попрощаться. Я шел в библиотеку. Какое щедрое, доброе утро. Небо высокое, голубое, глубокое. Краски цветов в палисадниках яркие. Цвет листьев на деревьях густо-зеленый. А ветерок зелено-голубой. Перед тем, как прилететь в город, ветерок смешал запах степных трав,